Она широко открыла глаза. Нет, на нем был коричневый пиджак из синтетики. У Лепски в руке сломался второй карандаш. «Мы говорим о голубом пиджаке. Чёрт! Мы говорим о пиджаке с пуговицами в форме мяча для гольфа!» Она снова ему улыбнулась. «Вы можете ругаться, если хотите, мистер инспектор. Мне все равно. Я знаю многих мужчин, которые ругаются. Знаете, это мужская привычка». Лепски сжал пальцы. «Ну, а этот пиджак?» «Этот псих предлагал мне 50 монет. Вы представляете?» Тут Джемми захотел нанести визит дереву, и в этот момент прошел тот пиджак. Увидев его, я подумала, что он очень шикарный. Я люблю смотреть на хорошо одетых мужчин. Я питаю слабость к мужчинам, которые заботятся о своей внешности. «Значит, вы увидели пиджак. На ком он был?» «Высокий парень, симпатичный, но вы понимаете». Лепски протянул руку к блокноту. «Расскажите мне о нем, Долорес». Она погасила сигарету и зажгла новую. «Я не видела его лицо, мистер инспектор. С этим психом, который ко мне приставал, и с Джемми, который хотел к дереву, мне было не до этого, вы понимаете?» Лепски с трудом подавил желание схватить блокнот и швырнуть его в угол комнаты. «Рассмотрим все более подробно», — сказал он серьезно. «Мимо прошел мужчина, и вы заметили на нем такой пиджак, так?» «Совершенно верно». «Это было 5-го в середине дня». Она кивнула. «Вы видели этого человека, но лица не разглядели?» «Да». «Хорошо, это важно, Долорес. Он высокий, средний или маленький?» «Высокий. Мне нравятся высокие мужчины. Маленькие меня раздражают, вы понимаете?» «Значит, он был высокий». Лепский поднялся. «Такой же, как я?» «Еще выше. Не намного, но выше». Лепский сел. «Он был крепко скроен. Худощав, нормальный». «Он был широкоплеч. Я это заметила. Я люблю широкоплечих мужчин. Он был именно такой». «На нем была шляпа?» «Нет, его волосы мне понравились, они были светлые. Вы понимаете, настоящий блондин, соломенного цвета волосы, коротко подстриженные. Мне надоели длинноволосые». «Долорес, вы видели мужчину, светлого, с волосами соломенного цвета, высокого, широкоплечего, ростом примерно 180, так?» «Совершенно верно, мистер инспектор». «Вы больше ничего не заметили?» «На нем были синие брюки, которые очень подходили к пиджаку, и туфли от Гуччи. Я всегда замечаю обувь, и, на мой взгляд, эта обувь самая лучшая». Лепский вздохнул. «Несправедливо, что мужчина должен допрашивать такую девушку». «Какая у него походка?» «Ну, как сказать, он шел как человек, который знает, куда идти, широкими шагами». «Он не хромал?» «О, нет!» «Долорес, это очень важно. Это первая информация о человеке, который уже совершил 2 убийства. Вы в курсе этого?» «Да, я всегда слушаю Пита Хэмилтона в свободное время. Он милый». Тут Лепский не мог с ней согласиться. У него была масса других слов для характеристики Хэмилтона. Но сейчас ему было не до этого. «Нам нужно иметь об этом парне как можно больше сведений. Вы заметили еще что-нибудь?» Она думала, гася очередную сигарету и задумчиво зажигая следующую. «Руки. Для меня руки имеют большое значение. Вы понимаете, мистер инспектор? У меня есть друзья, вы понимаете? Так вот их руки, ну вы понимаете?» Лепский кивнул. Он очень хорошо понимал, что мужские руки имеют громадное значение для такой девицы. «Значит, я заметила его руки, когда он проходил мимо. Тонкие руки с длинными пальцами, руки артиста, художника, понимаете?» «Такие руки могут быть лишь у хирурга». «Возможно. У него были руки художника». «По вашему описанию, этот человек, скорее всего, богатый». Долорес сморщила маленький обворожительный носик. «Он может быть из тех, которые занимаются мошенничеством, вы понимаете? Я знала одного такого, представляете?» «Да, хорошо. Посмотрим, сможете ли вы вспомнить еще что-нибудь». «Давайте заканчивать, мистер инспектор. Скоро мне нужно выводить на прогулку Джемми». Лепский решил, что больше ничего важного она не вспомнит. «Хорошо, Долорес. Вы нам очень помогли. Если бы вы увидели этого типа со спины, вы смогли бы его узнать?» «Да, конечно». «Даже если бы на нем не было этого пиджака?» Она кивнула и встала. «Я хочу вам вот что сказать», — Лепский в свою очередь поднялся. «О том, что вы сейчас здесь говорили, надо молчать. Это очень важно. До сих пор из сотни сообщений, которые к нам поступали, только ваши содержат полезные сведения. Этот человек опасен. Если слух о том, что вы сможете его узнать, распространится, вы понимаете?» Черные глаза Долорес расширились. «Вы думаете, он попытается меня ликвидировать?» «Возможно». «Вы думаете, что он меня разрежет на части?» «Возможно». «Надеюсь, вы быстро его схватите, мистер инспектор. Я не буду чувствовать себя в безопасности, пока вы его не схватите». «Вполне достаточно, чтобы вы об этом никому не рассказывали». «Может быть, мне следует завести телохранителя?» Джейкоби поднялся со стула, но, встретившись взглядом с Лепски, снова сел. «Если наш шеф посчитает, что это необходимо, я этим займусь», — сказал Лепски. «Хорошо, до свидания». Она улыбнулась Лепски, потом Джейкоби и вышла из комнаты. Джейкоби вытирал руки носовым платком. «Напомни мне ее адрес». «Она тянет на 200 минимум», — сказал ему Лепски. «Будь благоразумен, Макс. С каких пор флик третьего класса может потратить $200 на первоклассную шлюху?» Он взял свои заметки и отправился в кабинет Террелла. Рейнольдс выключил телевизор после передачи Хэмилтона и взглянул на Амелию, сидевшую в кресле. Она прослушала подробный рассказ об убийстве Лубуна. Хэмилтон, любивший сенсации, не упустил ни одной детали. Он описал отрезанную голову и все, что было сделано с трупом. «Нет никакого сомнения, что этот маниакальный убийца находится в городе», — сказал он в заключении. «Будьте осторожны, никто не может считать себя в безопасности, пока его не поймают. Мы имеем право спросить, что делает для этого полиция».